Глава 4. Нак в бешенстве, попаданка в сомнениях. Калхар и его приспешники. Эманор ворвался в свой рабочий кабинет вихрем и принялся все крушить. Стол, стулья, шкаф с папками документов, запакованных магией, с грохотом рухнули на пол. Стол перевернулся дважды от броска Нага, заскрежетал и проехался по гладким половым плитам. Пара стульев сразу же разломались пополам. От двух других отлетели ножки и снарядами врезались в стены. Шкаф загрохотал и принялся изрыгать содержимое, будто стремился отомстить владельцу. Папки рассыпались по полу и заскользили по глянцевой поверхности. Эманор еще раз перевернул стол. Пнул, пока не перешел во вторую ипостась, которую прежде любил больше, и вновь швырнул шкаф. В груди клокотало. На языке отчетливо чувствовался привкус желчи. Кровь закипала в венах. Ярость жгучим ядом разливалась по телу. Злость буквально разъедала изнутри, подобно кислоте. Варгор! Вернулся! И куда? В вуз, где работала Стелла! Нацелился на нее, Галдахре! Эманору до барабанного боя в ушах и алой пелены перед глазами хотелось убивать. И в первую очередь Варгора. Жаль, что он не убил его еще тогда, когда мир между нагами и колдунами Тригора только маячил на горизонте. Они встретились в битве, почти равные по силам, сражались, остались израненными, но непобежденными. Оба пытались уничтожить противника, но не смогли. Эманор и сам не понял, почему былые сражения вдруг ожили в памяти, так остро и так горячо, словно вот прямо сейчас все и разворачивалось. Кровавые битвы, жестокие смерти, голод, отчаяние и разрушение. Варгор воевал хорошо, был мастером своего дела. Эманор тоже. И почему-то сейчас ему снова хотелось сражаться с магом, один на один, на любом оружии и убить. Убить Галдахре! Убить, прежде чем тот снова встретится со Стеллой хотя бы взглядом. Все в Наге осатанело вопило об этом. Он еще некоторое время крушил все вокруг, но легче на душе не становилось. Эманор оставил кабинет, заваленный древесными обломками, в которых уже с трудом угадывались куски мебели, и пулей рванул в зев из ближайшего холла. Эндра, томная беловласая нагиня, с которой они утоляли страсть уже многие столетия, смотрела в окно на сад, где как раз расцвели ее любимые ниалии. Огромные цветы с остроконечными лепестками, обычно фиолетовые или лиловые, с ярко-оранжевыми пестиками. Эманор просто не мог ждать. Стелла распалила его, совершенно превратила в самца, и сейчас ему требовалось срочно сбросить хотя бы это напряжение. Избавиться хотя бы от этого огня, который расплавленным металлом разливался под кожей, опалял и лишал покоя, и сил терпеть это уже не оставалось. Лейдере обратился, сбросил рубашку, схватил Эндру, и та закатила синие глаза, выгнулась. Эманор провел рукой по небольшой упругой груди, соски нагини моментально сжались и затвердели от возбуждения. Лейдере лизнул гладкую кожу. Белую, словно мраморную. Калхар и его приспешники, почему она такая невкусная? Эманор даже отпрянул от удивления, не сплюнул Нак лишь из уважения к Эндре. С трудом проглотил, будто пил горькое гадкое лекарство. Лишь потому, что так надо. Кожа Стеллы казалась сладкой, одновременно свежей и манящей. Кожа Эндры тоже когда-то ощущалась приятной, лакомой и аппетитной. Хотелось ее пробовать, смаковать, касаться. Но не теперь. Впрочем, какая разница? Ему нужно успокоить зверя внутри, срочно, пока не натворил дел и обязательно до новой встречи со Стеллой, иначе не сдержится. Возьмет, больше не думая ни о чем, ни о ее согласии, ни о том, что вообще происходит. В библиотеке Эманор балансировал на грани. Не войди в Аргор, неизвестно, смог бы он остановиться или же нет. Даже если бы в помещение вошел кто-то другой. Любой другой, кроме его злейшего врага. Эманор тогда почти себя не контролировал, и вряд ли он услышал бы Стеллу, понял бы ее сопротивление, если бы Мейра опять передумала. Эндра выгнулась под Лейдера сильнее, подставляя открывшееся между роговыми пластинами лона. Эманор вошел на полную длину и ощутил острое разочарование. Возбуждение резко схлынуло, тошнота подкатила к горлу. Он едва не выплеснул все содержимое желудка прямо на женщину. Отпрянул, оставив ошарашенную ногиню, и прыгнул в зев. Нари. Мейра, его Нари. Стелла не сладкая женщина, которую хочется поиметь. Не соблазнительная до боли в паху женщина, от которой не оторваться. Не наваждение и не результат неудовлетворенности. Она — Нари для Эманора. И он сам собственными руками отдал ее на отбор к брату. Впрочем, теперь все резко прояснилось, будто в подзорной трубе навели фокус. Его необъяснимая тяга к этой женщине, которую впервые встретил только вчера. Его желание убить, в салат покрошить насильников, что приставали к Стелле. Эманор еле остановился, чтобы не нанести им смертельные увечья. Он прекрасно понимал в тот момент, что за убийство высокородных из-за женщины, даже не Нагини, его могут вполне и казнить. Идея с отбором Ненталя пришла ему на ум уже позже. В ту минуту Эманор лишь хотел уничтожить, разодрать на части этих галдахры и раскидать их мерзкие гениталии по дороге, чтобы по ним смачно проехались и калху, и автомобили. А еще Эманор понял, почему вдруг так легко, почти без угрызений совести, почти без малейших колебаний пошел на обман брата. Он считал, что все дело в банальном инстинкте самосохранения. Какой же идиот в здравом уме сам засунет голову в петлю? Отдаст себя в руки правосудия, признав собственное преступление и зная, какое может быть наказание. Но Эманором руководил вовсе не страх перед суровой и справедливой карой. Им руководило желание остаться в живых и познать ласки Нари. Как можно отдать жизнь, если еще ни разу не взял ее, ни разу не слился с ней воедино, не насытился ее нежным телом, не напился выдохами из ее губ? Как можно согласиться на казнь, если еще не познал все это? Пока не сделал ее своей, полностью и только своей. В императорской семье случалось всякое, но Эманор и Ненталь всегда были очень близки. Даже в самом страшном сне Лейдере не приснилось бы, что он станет манипулировать братом ради женщины. Ради почти незнакомой женщины. Человеческой. Не Нагини. Он и сам тогда не осознавал, как завяз и насколько изменил самому себе. До этого самого мгновения. И теперь все встало на свои места. Все, кроме гормонов Нага, безумного желания обладать этой Мейрой и жажды убить любого, кто встанет на его пути. Будь то брат или Варгор. И это было вовсе не помешательство, не буйство гормонов и не сиюминутный каприз Лейдере. Это природа. Она его Нари, и этим все сказано. Эманор тряхнул головой, пытаясь привести мысли в порядок. Так, вечером Стелла приедет к нему, чтобы учиться пользоваться зевами. Лейдере собирался ее соблазнять, потому что чувствовал, Мейра хочет его. Ее тело откликается на ласки Эманора, и на его поцелуи тем более. Этим надо непременно воспользоваться. Медленно и неторопливо приучать ее к себе, так, чтобы сама не заметила, как попалась в сети Лейдере. А после отбора объявить, что нашел свою Нари, и забрать ее. Эманор и мысли не допускал, что Стелла заинтересуется Варгором, хотя тот человек и ближе ей по расе. Двуноги. Мало того, он работает с Мейрой в одном вузе. Но разве Варгор соперник Эманору? Да нет. Даже во сне нет. Сегодня Наг должен был просмотреть проекты новых законов, которые готовил Ненталь. Император уже несколько месяцев их правил, изменял и пытался привести к тому виду, который примет народ. Сможет принять. Эманор вчитывался в знакомые слова и фразы и ничего не соображал. Перед глазами была Нари, Стелла, Мейра. Губы с мелкими капельками воды, большие широко распахнутые глаза цвета темного янтаря, белая кожа, почти лишенная растительности, которая так не красила тела человеческих женщин. В таком состоянии работать не получалось. Желание захватывало как болезнь, замещало все остальные потребности тела. Голод, жажду, потребность в отдыхе и сне. Чем дольше Эманор не видел Стеллу, тем больше весь переключался на нее. В итоге Нак просто слонялся по своему замку с фолиантом от брата в руках и изнывал от желания наконец-то увидеть Мейру. А та все никак не приезжала. Время капало медленно, ползло, как раненый в бою Нак, или вообще застыло. Назло Лайдере перестало течь в правильном направлении. После 7 часов вечера Эманор всерьез забеспокоился. Человеческие машины, конечно, не пространственные туннели, путешествие по ним намного медленнее, но на авто Стелла должна была ехать только до определенного места, куда доходили секретные зевы нагов. Дальше один лишь шаг для такой, как Мейра, и она уже в замке Эманора. Посланный за Нари слуга должен был направить ее, потому что тоже имел дар перемещаться пространственными туннелями. Однако ни в 7:30 по земному времени, ни в 8 Стелла так и не появилась. Терпение Манора трещало по швам. Он ждал, продолжая бродить по замку, как неприкаянный, пугая слуг и самого себя. А Мейра так и не появлялась. Калхар и его приспешники, куда она подевалась? Кажется, сердце Лайдере еще никогда так быстро и неровно не билось. И еще никогда, даже в самых страшных битвах, он настолько не прислушивался к собственным предчувствиям. Обычно Эманор не верил в параноидальные мысли, гнал от себя страхи и сомнения. Но сейчас что-то заставило его поверить во все, что диктовало неуверенность в будущем и подсказывало подсознание. Почему-то Эманор знал, что Стелла не придет. Знал. Так же, как и то, что он брат императора, а Мейра — библиотекарь. Знал, как и то, что в этом замешан Галдахре Варгор. Как и то, что Нари просто так не добиться. «Стелла! Стелла! Элеонора! Тереза и Ола Адри! Немедленно в зал!» Истошный крик Нестри не сулил ничего хорошего. Мы огляделись в поисках Яры и поняли, что та уже в гуще событий. Элеонора смело открыла служебный вход в читалку, и мы рванули туда. Несколько фолиантов повисли в воздухе. Одни оградили посетителей какой-то силовой преградой, вроде магической стены, чтобы те не сбежали. Заблокировали прозрачные преграды общий вход, окна и двери в соседние помещения. Чудо еще, что наш служебный вход оказался доступен. Другие волшебные книги стреляли молниями и огнем. Сквозь преграду они до нас пока не доставали, но это было не таким уж большим утешением. Немногочисленные посетители, пара медведей, 2 лисы и 1 василиск метались по залу, усиленно пытаясь спрятаться. Книжные стеллажи выглядели плохими укрытиями. В своих магические фолианты не стреляли, видимо, из чувства глубокой цеховой солидарности. Однако умудрялись прицельно палить молниями над каждым рядом томиков. Столы из огнеупорной древесины позволяли жертвам книг лучше сохранить здоровье. Вот только фолианты-стрелки реяли в воздухе и находили такие позиции, с которых вполне могли зацепить спрятавшихся под столами оборотней. Те хватали стулья из все той же огнеупорной древесины и, прикрываясь ими, стремились нырнуть под другое укрытие. Слабые молнии просто таяли, ударившись о стол, стеллаж или стул. Сильные частично раскалывали предметы мебели. В общем, выглядело все как побоище. Причем победа пока была на стороне фолиантов, потому что оказавшиеся в плену оборотни не владели боевой магией и отвечать могли лишь рычанием и редкими бросками чего-то тяжелого в летающие томики. В воздухе мелькали подставки для журналов, сумки и даже андры, что совершенно книгам не вредило. И слава богу, насколько я знала, атаковать томики боевой магией категорически не следовало, потому что это приводило к блокировке вообще всех чар в библиотеке, кроме магии самих фолиантов. Вот была бы веселуха. Именно по этой причине звать боевиков, студентов, преподавателей или охранников смысла не имело. Это вообще лишило бы нас возможности воздействовать на разбушевавшиеся томики. Зато те чудили бы волю, ни в чем себе не отказывая. Книги легко увиливали от перекрестного огня разными предметами, и отвечали так, что у бедных посетителей то и дело что-то дымилось. Единственная девушка среди них, верберша, даже слегка повизгивала. Грохотала и оглушительно трещала мебель. Стучали по полу предметы, которыми оборотни отстреливались от озверевших томиков. Слышались ругательства и оклики. «Сюда! Бегите сюда! Хватайте стул! Ай, ой, чтоб тебя!» Если раньше я слышала не так много местных нецензурных выражений, то теперь для некоторых требовались словари, до которых я пока не могла добраться. В общем, шум стоял неимоверный. Хорошо, оборотни, ребята спортивные, ловкие и быстрые. Однако ясно ведь, что надолго их маневров не хватит. В ограниченном пространстве, наполненном предметами, не особенно побегаешь. Даже если сноровки и скорости тебе не занимать. Студенты наши ни разу не тренировались в беге по пересеченной местности. Да уж, это что-то совсем новенькое. Прежде книги никогда так себя не вели. Вернее, не вели себя так организованно. Электричество было, огонь тоже. Попытка запереть посетителей, да. Но не все вместе. Я впервые видела, чтобы томики работали заодно, будто заранее сговорились. Или их действия кто-то извне координировал. Эдакий Том Корлеоне сидел где-то и приказывал. «Первый, пали огнем! Второй, запри всех внутри! Третий, поджигай все, что движется!» Смешно, конечно, но одновременно и страшно. Магические фолианты обладали довольно серьезными чарами и, действуя сообща, могли устроить настоящую бойню, почище иных боевых магов. Камня на камне тут не оставить. Кто сказал, что работа библиотекарей спокойная и безопасная, несравнима с работой МЧС или ОМОНа? Он явно не сталкивался с волшебными томиками. Даже не думала, что подобное вообще возможно. Нестри, судя по всему, тоже не предполагала ничего похожего, потому что носилась возле непроницаемой стены магии и пыталась воздействовать на фолианты успокаивающей энергией. Дородная, круглощекая Анна вообще сидела как неживая за своим большим белым столом и только хлопала широко распахнутыми глазами. Яра силилась утихомирить то одну книгу, то другую. Хотя бы какую-то усмирить и подчинить. Но и у нее ничего не выходило. Мы с девушками подключились тоже. Книги воспринимали наше воздействие, но почему-то не подчинялись. Больше того, я не чувствовала того же, что ощущала прежде, когда заставляла фолианты вести себя как порядочные. И это стало еще более пугающим открытием, шокирующим, сбивающим с толку и наводящим на мысль, что будет только хуже. Раньше, когда томики чудили, от них исходили вполне заметные эмоции. Злость, ярость, гнев, осуждение. Не понравилось что-то, вот и высказывали свою фу. Неприятно, но понять можно. Думаю, что многие вузовские книги поддержали бы их святой порыв, имея не право голоса и хоть каплю боевой магии. Вандализм студентов в библиотеке перед зачетами и экзаменами сравним только с нашествием викингов на богатые города и деревни. Но сейчас я не ощущала сильных эмоций от фолиантов. Ничего. Ну, практически ничего. Некоторый эмоциональный фон у магических томиков всегда присутствовал, почти как у живых существ. Казалось, книги сговорились и выполняют какой-то план. Вполне себе хладнокровно и продуманно. Вот это уже совсем плохо. Слава богу, в нас ни молнии, ни огонь пока не попадали. Преграда, что пленила посетителей, защищала нас от воздействий. Я оглянулась на коллег. На их лицах прописалось выражение бессилия, шока и растерянности. Уж если попаданки впадали в ступор, дело совсем плохо. Ведь если верить трактатам фэнтези, именно попаданки и только они одни легко решают проблемы любого мира, даже те, которые его жители не могут решить миллионы лет. Спасают измерения от катастрофы, побеждают самых сильных врагов и завоевывают сердца красавчиков, которые до того момента казались неприступными. То есть позволяют им плодиться и размножаться, увеличивая площадь красоты на сантиметр планеты. Нашей сестре, судя по всему мной прочитанному, любая задача должна быть по плечу. Так что же сейчас происходит? Это, прямо скажем, как-то даже не по правилам, нечестно и некрасиво. Девушки, а давайте попробуем воздействовать не успокоительно, а просто приказами. Помните, как мы усмиряли фолиант по артефактике, из которого вырвали 4 страницы? Коллеги закивали. Я прикрыла глаза, сосредоточилась и постаралась послать книгам мысленный приказ. Такой сильный, чтобы они не смогли противиться моей магии. Пара фолиантов упали и остались лежать. Однако еще 4 продолжали свое черное дело. Преграда начинала трещать по швам. В меня чуть не ударил разряд. Искры рассыпались у ног. Эльвира вскрикнула, потому что едва отскочила от куска пламени. Адри завизжала, у нее загорелись волосы. Нестри моментально нащупала на стене огнетушитель и покрыла коллегу целым снопом сжиженной пены. Теперь в наших рядах появился человек-гора. Гора белой субстанции, которая нервно моргала и почему-то отплевывалась. Смешно, но нам было не до этого. Преграда между нами и вакханалией в библиотеке стремительно разрушалась. Мы прыгали, как зайцы, отскакивали, уклонялись, и работать совсем не получалось, потому что со всех сторон вырывались куски пламени, атаковали молнии и метались искры. Где уж тут прицелиться и настроиться на волну конкретной книги? Анна заорала следующей, как пароходная сирена, отчего несколько фолиантов рухнули с полок вниз. Слава богу, не присоединились к воинственно настроенным книгам. Возможно, их просто контузило. Судя по лицу Нестри, она уже почти готова была скомандовать своей армией Мейр отход и бежать, куда глаза глядят, потому что глаза ее многозначительно посматривали на черный ход, ведущий прямиком в нижний холл Академии, а оттуда, естественно, наружу. Разумеется, выглядело не слишком благородным и красивым бросить посетителей на растерзание разбушевавшимся томикам. Но сделать-то мы все равно ничего не могли. И Нестри, похоже, не собиралась играть роль того самого капитана, что покидает тонущий корабль последним. Становиться героем, конечно, почетно, но когда тебе оказывают почести посмертно, порадоваться уже не получается. Разве что в мире, где есть зомби. В этом же магическом измерении я о подобных явлениях не слышала, и потому вполне понимала начальницу. «А у вас тут весело», — послышался сзади голос Варгора. «Смотрю я вовремя». Поначалу подумалось, рисуется, хочет произвести впечатление. Разве сможет он, не Мейр, управлять книгами? Однако Варгор подошел ко мне, заслонив широкой спиной и вызвав завистливые взгляды коллег, которым вовсю приходилось отскакивать от молний и огня. «Девушки, представьте, что я нечто вроде проводника. Направьте энергию через меня. Я маг-резонатор. Могу усиливать и направлять любые другие чары. Давайте». А вот это уже сюрприз. Я думала, он только целитель. Неудивительно, что Эманор воспринимал человеческого мага всерьез. Проклятие. Я вдруг поняла, что пока мы боролись с книгами, время перевалило за 7. Значит, меня ждет машина от Нага, а я ничего не могу поделать. Ладно, не время и не место для подобных мыслей. Даже удивительно, что я в такой ситуации вообще вспомнила о существовании Лейдере. Я постаралась направить магию через Варгора, как через проводник. Никогда ничего подобного не делала, но вышла сразу. На то он и резонатор. Оставшиеся фолианты остановились в воздухе, перестали атаковать посетителей, но успокаиваться не спешили. Вернее, не спешили сдаваться. «Поднажмите!» — приказал Варгор. Вот теперь я верила, что он военачальник, как утверждали коллеги. Командовал этот колдун так, словно всю жизнь только этим и занимался. Я выжила из себя все капли дара и направила в сторону Варгора. Книги упали на пол. А коллеги, как и я, едва удержались на ногах. Слава богу, меня подхватил Варгор. Остальным пришлось пользоваться стенами и столами, которые после исчезновения силовой преграды стали доступны для хватания. Нестри моментально собрала враждебные книги и сунула в специальную коробку, забирающую магию. Пусть охолонут. Посетители, по счастью, сильно не пострадали. Отделались поверхностными ожогами, которые у оборотней заживали за день, легким испугом и, видимо, тяжелой формой нелюбви к книгам. Убежали из библиотеки так, что только пятки сверкали. Даже то, зачем приходили, несколько магических томиков по разным предметам, оставили. Мол, лучше умереть невежей, зато в старости и спокойствии, чем прямо сейчас, стремясь к светочу знаний. Варгор и не собирался ставить меня на ноги. Напротив, он вынес меня из библиотеки в просторный, уже почти пустой холл, потому что занятия заканчивались. «Жалью, Стелла, я вас жду», — окликнул меня высокий, ну просто горообразный наг с лицом мордоворота и коротко стриженными белоснежными волосами. Видимо, это и был водитель Эманора. Варгор посмотрел на Нага так, словно собирался броситься в драку. «Она никуда не поедет», — отрезал он, словно имел полное право мной распоряжаться. Секунда, и Наг рядом с нами. Высится над магом на голову, навис каменной глыбой. «Жалью, Стелла назначена на отбор императора Ненталя и обязана явиться к Лейдере Эманору для инструктажа и обучения пользоваться зевами», — громыхнул Верзила. «Я генерал армии Иолии, Варгор Эмбрис. Помните еще о таком?» Кажется, Варгора совсем не пугали размеры его собеседника. Мускулы колдуна вздулись буграми. Он сильнее прижал меня к своему разгоряченному телу, словно посланник Эманора вот-вот кинется меня отнимать. «Помним», — выпалил змей. «По договору между нашими странами любое существо, принявшее наше покровительство, свободно от любых обязательств перед нагами», — с металлом в голосе процедил Варгор. «И это я знаю», — прорычал наг. «Но что-то я не слышу от Жалью Стеллы ничего на этот счет. Только ваши фантазии». «Стелла, ты ничего не будешь должна нагам, если примешь мое покровительство», — сообщил Варгор и поставил меня на ноги, словно больше не боялся, что меня отнимут и похитят. Я смотрела то на посланца Эманора, то на колдуна. И не могла ни на что решиться. Меня волновала мысль о новой встрече с Лейдере. Даже в жар бросала от этих мыслей. Я почему-то хотела его снова увидеть, несмотря ни на что. Но ведь Эманор собирался не ухаживать за мной, не развлекать на свидании, а готовить в невесты брата. Хотя и заверял, что отбор не более чем пустая формальность. Вся эта запутанная ситуация ужасно нервировала и смущала. Если бы Эманор предложил просто меня учить пользоваться зевами и встречаться, даже не знаю, я бы, вероятно, согласилась. Он пугал, но одновременно заинтриговывал. Мне хотелось держаться подальше от этого странного хвостатого мужчины и его на меня воздействия. Но и видеться с ним мне хотелось тоже. Однако участвовать в отборе только лишь потому, что меня избавили от насильников? Разве это справедливо? Разве я что-то должна Эманору? Его и так оправдали. Я сомневалась, терялась и не могла ни на что решиться. «Я хочу поговорить с госпожой Стеллой наедине. Я имею на это право. 5 минут перемирия», — выпалил Варгор. Верзила Наг сжал кулаки, стиснул челюсти, выпятил подбородок. Мне показалось, сейчас бросится в драку. Но вместо этого он только резко выдохнул и громыхнул. «Время пошло!» Варгор отвел меня в сторону и настойчиво взял за талию. Наклонился так, что его лицо оказалось почти перед моим. Красивое, немного хищное. С гипнотическими, почти как у нагов, темными глазами, которые сейчас казались двумя бездными. Засасывали, будоражили и смущали. «Слушай, Стелла, наги просто мрази, отвратительные создания», — Змеи зачаровывают женщин и заставляют их делать то, что хотят хвостатые. Они внушают тебе эмоции, какие пожелают. Думаешь, Эманор в тебе заинтересован? Он почти прочел мои мысли и желания, и я аж вздрогнула от такой проницательности. Он попользуется тобой, соблазнит. Как следует натешится, а потом отдаст брату. Если великий император пожелает. Или отправит во свояси. Они умеют соблазнять женщин, они же змеи. Змеи-искусители. Но разве тебе хочется стать игрушкой в руках высокородного гада, Стелла? Я не верю, что это предел твоих мечтаний. Даю слово, что со мной ты в полной безопасности. И я как раз хотел спросить разрешение ухаживать за тобой. Когда у вас в библиотеке все это случилось... Я удивленно приподняла брови. Варгор усмехнулся. «Думаешь, я из-за любой попаданки вступаю в спор с нагами?» Я пожала плечами. «Уверяю тебя, у Эманора нет ни малейших честных намерений. Они ведь женятся только на Наре, единственных истинных парах, без которых света не видят. А остальные так, развлечения. Конечно, он тебя соблазнит, они это умеют и еще как. Очарует, собьет с толку, заманит ласками и поцелуями». И не буду обманывать тебя, ты действительно получишь удовольствие. Наги умеют обращаться с женщинами. А потом... Потом... Я вспомнила, как Наг смущал меня, как заставлял каждым касанием вспыхивать факелом. Как дрожь охватывала все мое тело, когда Эманор целовал, и становилось плевать, что происходит вокруг. Да, он умеет, это правда. И еще как умеет, гад ползучий. А Варгор не останавливался. Капал и капал новыми аргументами на камень моего желания встретиться с Эманором. И подтачивал его. Черт побери, еще как подтачивал. У Эманора никогда не было честных намерений по отношению к женщинам, которых он соблазнял. Ну вот сама подумай, допустим, я не прав. Предположим, что во мне говорит соперничество. Злость на старого врага. «Да, я не отрицаю, что все еще его ненавижу». Макс свирепо сверкнул глазами. «Но скажи мне, Стелла, разве любимую женщину, на которую имеют вполне серьезные определенные виды, предлагают в невесты брату?» Вот теперь он всколыхнул во мне то самое ужасное сомнение, которое теплилось и время от времени жгло мерзким ощущением, что Эманор меня просто использует. Варгор знал, куда ковырнуть и в какую сторону провернуть свое оружие слов и правильных аргументов. Внезапно я встрепенулась и задала, как тогда казалось, самый каверзный вопрос колдуну. «А почему я должна быть уверена, что вы за меня боретесь, ухаживаете и вообще не исключительно для того, чтобы отомстить Эманору, заметив, что он ко мне неравнодушен?» Я думала, Варгор смутится. Попытается увильнуть от ответа. Наконец примется возражать, однако маг усмехнулся и внезапно расхохотался. А затем резко посерьезнел. «Посмотри на меня, Стелла». Темные глаза опять смущали, путали и лишали ясности мысли. «Я похож на того, кто так низко и мерзко мстит старому врагу». В глазах Варгора полыхнуло пламя. «Не жажда меня убедить!» Ни страх перед разоблачением, негодование, искреннее и мощное. «Стелла!» Он выпрямил спину и слегка приосанился. «Я боевой генерал. Я уважаемый мужчина, я воин, в конце концов. Неужели ты думаешь, что для меня приемлемо такое отношение к женщине? Такая подлая, ничего не значащая и ничего не доказывающая месть Эманору? Ты правда настолько плохого обо мне мнения?» Я даже попятилась от его напора. Варгор приблизился, а Наг, посланник Лейдере, дернулся в нашу сторону. Покосился на меня. Дескать, если нужно урезонить этого мага, я рядом. Да уж, все они рядом, и все хотят друг друга урезонить. Но как теперь разобраться, кто врет, а кто искренен? Кто хочет со мной переспать, кто мечтает отомстить сопернику, а кто на самом деле во мне заинтересован. Почему у попаданок всегда все так хорошо получается? Раз, и она выбирает правильного мужика. Почему этот суперталант не достался и мне тоже? Я что, неправильная попаданка? И делаю неправильный мед? Варгор молчал. Буравил меня внимательным, пытливым и даже оскорбленным взглядом. Я изучала его. Думала, пыталась понять. Однозначно под лицом он не выглядел. Но кто вот так сходу из первого знакомства выглядит под лицом? Антигерой из комиксов, который сразу же заявляет: «Я уничтожу ваш мир, я уничтожу вашу планету», и потом оглушительно хохочет? Мне так не хотелось ошибиться. Все выглядело вроде бы игрой, но отбор у императора нагов — это уже вполне серьезное мероприятие. Кто знает, насколько серьезные последствия у решения принять покровительство Варгора. Я думала, маг начнет меня убеждать, уговаривать или опять возмутиться. Но он вдруг оглянулся на посланника Эманора. «Ты, хвостатый, ты меня ведь наверняка ненавидишь. Не без этого», — выпалил маг. «Ты много наших угробил. А ты, вероятно, воин Гордавии. Вряд ли Эманор держит при себе обывателей». «Да, и один из лучших». Наг выпятил вперед грудь, надо сказать, очень даже внушительную. Мускулы так и перекатывались под темно-шоколадной кожей. «В таком случае ответь, как воин воину. Я могу лгать и ухаживать за Жалью Стеллой исключительно ради мести, не имея честных намерений». Наг поморщился, насупился, смотрел на меня и молчал. «Ну давай же, говори. У тебя есть шанс отомстить мне за своих. Но помни, что ты воин, и я просил ответить тебя как воина. Помни о воинской чести». «Ты жестокий и безрассудный. Ты последний, с кем я бы хотел встретиться снова. Но ты не подлец. И женщину обижать не станешь. Даже ради мести Лейдере Эманору. Скорее уж с ним опять сойдешься в бою, в этом мне легче поверить». Наг сказал это непривычно тихо, словно его зажали в угол. Не хотел, но вынужден был признать. Я посмотрела на Варгора, и слова вырвались сами. «А вдруг...» Я замолчала, не в силах выговорить то, что вертелось на языке, да так и прилипло к нему. «Эманор искренен, и ты его Нари?» Изогнул бровь Варгор. Я начала привыкать к этому его жесту. Я молчала. Просто не могла это выговорить. Брат императора нагов нашел во мне свою Нари? Это же смешно. Как и то, что после всего, что сказал Варгор, я еще сомневалась, стоит ли видеться с Эманором. Меня еще тянуло к нему, как глупую попаданку к бруталу, который ее обманывает и издевается. Я глупая попаданка из фэнтези, клиническая дура и не более. «Если вдруг, то он не отступится. Все равно найдет способ с тобой увидеться. Так ты и проверишь его серьезное к тебе отношение». Аргументы Варгора казались состоятельными. Я и сама недавно думала, что Эманор хочет попользоваться мной. «Но у вас же договор, ты сам говорил...» «Есть обходные маневры. Для высокородного нага, которому...» Варгор подмигнул и сделал паузу, а у меня, кажется, сердце остановилось, потому что я почти знала, что последует дальше. «Которому не страшно за свою шкуру. Если ты Нари для Эманора, он будет добиваться тебя даже ценой своей свободы и жизни. Если ты и правда его Нари. Поверь, этот наг умеет бороться за то, что ему важно. Уж я это лучше всех знаю». И не успела я ничего ответить, как сзади громыхнул бас посланца Лейдере. «Жалью Стелла, время истекло. Идемте. Лейдере Эманор давно ждет вас». Я все еще колебалась. Даже сделала шаг в сторону змея. Тот скрестил руки на груди и победоносно взглянул на Варгора. Маг рубанул рукой по воздуху, но мешать мне не стал. Я сделала еще шаг к краю пропасти, к неизбежному, потому что все равно почему-то хотела встретиться с Эманором, хотя бы для того, чтобы расспросить его о том, что сделал Варгор. Правда это? Или же нет? Я понимала, что Наг в своей обычной манере может уйти от ответа, но все равно хотела попытаться. не желала расставаться с теми волнующими, сбивающими с толку ощущениями, которые испытала впервые в жизни, рядом с мужчиной, рядом с Эманором. Потому что даже в объятиях Варгора, даже у него на руках, я не чувствовала и половины того, что ощущала, когда просто смотрела на Нага. Тонула в его глазах и таяла под его взглядом. «Идемте», — спокойнее поторопил бритый Наг. «Нас давно ждут. Лейдер Эманор будет недоволен». Я нерешительно двинулась к лифту. Шаг за шагом. Шаг за шагом, словно канатоходец над цирковой площадью, стараясь не смотреть вниз, балансируя на тонком канате доверия и настороженности. Посланец брата императора не дождался, пока я окончательно поравняюсь с ним. И, похоже, собирался подогреть меня, убедить окончательно, поэтому доверительным тоном вдруг сообщил. «Правильное решение, Жалью Стелла. Лейдер Эйманор только сегодня обещал императору, что подготовит вас к испытаниям на совесть. Хвалил ваш особенный, очень редкий для человека и даже для Нага дар. Убеждал, что подобный дар очень неплохо может закрепить магию императорской фамилии». Эти слова посланника Эйманора словно в раз отрезвили меня. Злость окатила с головы до ног. Не на Лейдере, а на саму себя. Я ведь думала... Боже, я-то уже подумала... Ну да, я романтичная дура, начитавшаяся женского фэнтези. Мечтала, будто Эйманор увидел меня, понял, что я его истинная пара, Нари, и пропал. Ждет, надеется на встречу, ради меня обманул брата, а он просто пообещал императору, что подаст меня к столу тепленькую, в меру прожаренную и правильно приготовленную. По лучшему рецепту Лейдере. Хитрого и расчетливого змея-искусителя. Может, даже в постели кое-чему меня натаскает. Мало ли, какие у него далеко идущие планы. И самому поразвлечься, и брату потрафить. Так сказать, подать Ненталю попаданку с перчинкой. Я развернулась и крикнула в спину уходящему Варгору. «Если предложение еще в силе, я принимаю ваше покровительство!»